Немногие инсурии, против которых выступили волшебники, не смогли сдержать слитный напор пехоты Хельмуда. Ряды имперцев рассыпались, становясь добычей кавалерии. В разгаре битвы перестроившиеся сионы второй слитно ударили врага во фланг, мгновенно прорубаясь вглубь остатков чужого строя. Для создания максимального хаоса, пробиваясь поглубже, они объединялись в компактные плотно сбитые группы, кромсая всех вокруг. Успешное наступление едва не потеряло напор, когда имперцы отступили, оставляя тысячи трупов, мешающих передвижению воинов Дейчера. Однако фирнадонцы справились, сумев продолжить атаку. На руку бойцам вольных городов стало и наступление собственных сионов, которые буквально разрезали имперскую армию на части, отчего те оказались разделены и лишились возможности своевременно получать приказы своих командиров. Большинство регуляров принялось сражаться самостоятельно, не рассчитывая на товарищей, отчего быстро находили свою смерть. Сомнения и страх, которые охватили войско, почти в два раза превышающие числом солдат Хельмуда, оказались фатальными. И хоть особо опытная и профессиональная армия смогла бы справиться с такими трудностями, сохранив дисциплину, но даже на этот случай фернаданский генерал имел план. Возвращение к строю и новая атака магов. Вот только у солдат империи не было столь нужных качеств. Они вообще были достаточно слабо знакомы с тактикой защиты, ибо практически всегда империя находилась в роли атакующей стороны. Итог подобного оказался плачевен. Пятитысячный корпус оказался разгромлен менее чем за 10 минут. Целые взводы, оказавшись в окружении, где находили быструю и жестокую смерть, кое-кто пытался сдаться, но это приводило лишь к добиванию. Никто из второй не собирался давать врагу шанса. Да и что потом делать с пленными, если и самим фирнадонцам не хватало еды? Генерал решительно кивнул. Сражение подходило к концу, еще на шаг приближая завершение войны. Скачущего во весь опор гонца Дейчер заметил издали. «Сэр, новости от коменданта Локвуда». Не успев отдышаться, выдал он. «Докладывай», — Хельмут покрутил рукой. Все точки внутреннего сопротивления были окончательно подавлены. Укрепленный участок возле южных ворот удерживал позиции более суток, но потом оказался разбит. К сожалению, часть имперских сил все равно сумела отступить. За ними не стали организовывать погоню. Статуя изъята из хранилища и передана доверенным людям. Подготовка к выходу за стены проходит без нареканий, полученные от Архонта ресурсы очень этому поспособствовали. Предварительные сроки наступления неизменны. Вечер следующего дня. Конец сообщения, на одном духу проговорил гонец. Хаем, мужчина огладил бороду, возле южных ворот, говоришь, там, где мелькали красные вспышки. Так точно, сэр, подтвердил всадник. У имперцев оказался сильный колдун, которого они перебросили в ту точку. Он неплохо потрепал наши силы. Ничего критичного, но есть потери. Сильный, на уровне сокрушающего меча, прищурился генерал. Об этом маги ему уже успели сообщить. Талант, который сумел развить способности до совершенно запредельного уровня силы. Именно он находился в группе, которая сумела менее чем в 5 десятков солдат подавить сопротивление укрепившихся имперских войск возле фернаданских садов. «Не могу знать, сэр», — вытянулся гонец. Противник на этой позиции не сталкивался с сокрушающим мечом. Дейчер вздохнул и почесал затылок, прямо под зачарованным шлемом. «Может, пленница сообщила еще что-то, пусть и не столь знаменательное, как отъезд Десарандиса?» Для проформы поинтересовался он. Никто не ожидал, что дочь графа Маргрима, которую захватили при подавлении укрепленных участков противника, опять же, работа сокрушающего меча, окажется настоящим кладезем полезной информации, главная из которых стала новость о том, что буквально вчера император спешно отправился обратно, в Тоскол. Именно в момент, когда Фирнадон начал контрнаступление, никто не знал причин, почему Десарандес так спешно устремился обратно, но слухов стояло множество, как среди фирнадонцев, так и среди имперских сил, их поведала Ансельма. Одна из самых реалистичных теорий гласила, что Челефи, пробившийся на Фусанг, разгромил силы обороняющихся и взял столицу, либо осаждает столицу. Именно поэтому Десарандес не смог остаться в стороне и вынужден был направиться обратно, защищать собственный дом. Правда это или нет, никто не знал, но факт оставался фактом. Император бежал, чем значительно поднял боевой дух осаждаемых. 10 тысяч элитных солдат-ветеранов, включая магов, сионов и инсуриев, составили Десарандесу компанию, погрузившись на корабли в Мабасском порту. Информацию об их отплытии подтвердили несколько рискнувших жизнями магов-оборотней, которые осмелились наблюдать за процессом с высоты, в виде остроглазых птиц. Отсутствие императора объяснило некоторую растерянность имперских сил и факт успеха, который сопутствовал второй армии, хотя Хельмут не сомневался, что Десаранде составил необходимые инструкции. Как бы все победы не обернулись одним единственным поражением, поставившим точку в этой затяжной осаде, подумал генерал. Теперь оставшейся армией империи командовал Веррак Иставальд, дальний родственник герцога Запада, Каспериаса Мираделя. Тем временем гонец крепко задумался над вопросом о пленнице. Более сведений мне не сообщали, хотя допросы той женщины проходят регулярно, с промежутками в несколько часов, поведал всадник. Она охотно сотрудничает, без всяких нареканий или применения силы, однако, очевидно, иная информация оказалась не столь ценна. Охотно сотрудничает, мужчина хмыкнул. Это хорошо, это правильно. Я не сторонник применения насилия, особенно к молодым и знатным аристократкам Сионам. Но да не суть, передай Лагвуду, что мы успешно разгромили пятитысячный корпус имперцев, а еще, что мы подойдем согласно сроку. Есть, сэр. Вытянулся гонец и развернул коня в сторону Фирнадена. Из глубины кристально-прозрачного озера поднималось лицо, кажущееся бледным сквозь слегка зеленоватую воду. Я смотрел на него, механически отмечая смутно знакомые, правильные черты лица и черные волосы. Он был худощав, но в меру, а еще жилист, словно долго занимался изматывающим трудом, который просто растопил любой лишний жир. У самой поверхности этот юноша с небесно-голубыми глазами вдруг замер, будто сдерживаемый какой-то глубинной силой, улыбнулся и слегка приоткрыл свой рот. В моем горле образовался комок ледяного ужаса. Через улыбающиеся губы парня протискивался огромный темно-красный червь. Он быстро преодолел миллиметры холодной воды, а потом оказался на воздухе, мокрый, извивающийся, слепо тыкающийся о воздух, словно способный почуять его. Через миг приоткрылась зубастая пасть, обнажив мелкие острые зубы, похожие на иглы, в беспорядке натыканные внутри. Червь безошибочно уставился на меня своей безглазой мордой. «Мы – одно целое, Кирин», – раздался тонкий, словно комариный писк, голос, а потом моя неслушающаяся приказов рука протянулась над водой и вмиг звенящего тишиной безумия коснулась этой мерзости. Червь начал обвиваться, стягивая меня, как прочный канат. Он приближался к моему лицу, медленно, но неуклонно. «Смена лиц – это фикция», пропищала тварь, в то время как мой рот сам собой открылся ему навстречу. «Главное никогда не изменится. Ты, мой, Кирин». Ощутив губами его склизкое прикосновение, я закричал и проснулся. Ладони тут же ухватились за мокрое от пота лицо. Чужое лицо. В воде, понял я, это же был я. Тот парень это настоящий я. Зашевелилось чье-то тело рядом со мной, мгновенно вернув ясность мысли. Ская. Я лег обратно, ведь комната была погружена во мрак. Похоже, еще одна спокойная ночь. Ага, спокойная. Слабо улыбнувшись, я коснулся девичьего плеча. Бархатная кожа поражала воображение своей мягкостью. Носик девушки едва уловимо сморщился, будто она собиралась чихнуть, но через миг снова расслабилась. Мои губы коснулись ее лба, покрытого тонкой пленкой испарины. Сегодня было душно. Наверное, поэтому мне и приснился кошмар. «Не думай», — едва слышно прошептал я, а потом осторожно, стараясь не разбудить, подсунул руку Скай под голову. Волшебница слегка изменила позу, а потом прижалась ко мне, как я того и желал. Потные тела оказались вплотную друг к другу, влажно соприкоснувшись. Девушка завозилась и вытянула руку, которая улеглась мне на ягодицу и слегка сжала ее, вызвав легкий хмык. Следом ее тонкая длань переместилась на бедро и, наконец, к паху. Она все-таки проснулась, осознал я, когда пальчики сомкнулись на члене, вызывая в нем мгновенную реакцию. «Изин», — проговорила Ская, — «не мог до утра потерпеть». Подавшись вперед, я поцеловал ее в шею, а потом немного наклонил голову девушки, переходя на ключицы. Волшебница развернулась на спину, слабо улыбнувшись. Завладев инициативой, я единым движением оказался сверху. Поцелуи и ласки становились все откровеннее, пока не привели к страстному, животному проникновению и начавшейся скачке. «Ага», — откинулась девушка спустя полчаса. «Мокрые простыни стали прибежищем для наших запыхавшихся тел. Тебе понравилось?» — вопрос, который я никогда не понимал. Молчаливо кивнув, я прикрыл глаза. Чувство расслабленности и неги медленно разливалось по моей груди, окончательно вымывая последствия дурацкого ночного кошмара. «Скажи, у тебя ведь были женщины?» До меня Ская оперлась о локоть, приподнявшись над кроватью. Капельки пота блестели на ее боку, груди и бедрах. Поддавшись искушению, откуда бы, если я только что излился ей на живот, протянул руку, вначале мягко проведя ею по коже, а потом сжав ладонь. «У тебя ведь тоже?» – произнес я. «Женщины?» – рассмеялась она. «Вот и ответ», – хмыкнул на это, а потом посмотрел Скай прямо в глаза, слегка подавшись вперед. «Это не имеет значения, ведь сейчас я здесь, с тобой». Здесь, обмякнув, девушка обняла меня, а следом свернулась, словно котенок, устроившись подле моей груди. Так мы и заснули. Новый сон я видел осознанно, прекрасно воспринимая его нереальность. Проклятая жара, вызывающая кошмары. То, что это был очередной кошмар, я не сомневался, потому что находился в Сизиане, в оазисе «Последняя потеря», в том самом доме, где некогда погибли дети, прячущиеся в подвале. Мне казалось, что я осматривался, пытаясь понять и подготовиться к тому, что сейчас увижу. Взгляд неожиданно наткнулся на Дрезза, который сидел в лучах яркого солнца, льющегося сквозь закрытые ставни. Он ссутулился, склонившись вперед, а его скрещенные руки опирались на торчащие колени. Тени превращали его кожу в чешую, делая мужчину неким подобием крокодила. Столь резко очерчивался он утренним светом. «Юнцы, вольно или невольно пробудившие в себе магию», — произнес Храдбер, и его глаза засияли, словно два парящих в небе опала, «обучаются ненависти, как чему-то главному и по сути единственному в своей жизни. Ненавидеть, чтобы убивать при помощи силы стихии. Ненавидеть, чтобы защищаться. Ненавидеть, чтобы жить». Он кивнул, словно бы признавая наличие в этой мудрости некого изъяна, не предполагающего, тем не менее, что ей не следует повиноваться. Да слабость. Слабость – вот та искра, которую высекает плеть их наставника. И горе тому юнцу, что начнет рыдать. Жесточайший из людей издал смешок, звук слишком кроткий в сравнении с сопровождающей его гримасой. «Тебя называют сокрушающий меч Кахрана, но разве это так?» Дрисс прищурился. «Жалкие неумехи из третьей магической не смогли воспитать тебя должным образом, а мне не хватило на это времени. Ты так и остался мальчишкой, слишком избалованным и изнеженным для настоящего дела. Видимо, все имперцы, павшие от моей руки, не идут в счет», — улыбнулся я. «Солдаты, которые сами шли тебя убивать», — рассмеялся мужчина. «О, да, их смерть не несла ничего, что могло бы позволить тебе ощутить настоящую ненависть». Его кулак ударил по собственной груди. «Ты убивал их легко, не задумываясь ни о чем. Но что будет?» — Храдбер вытянул руку, указав на подвал, «когда ты столкнешься с тем, что заставит переступить через себя, ради мира и его блага, само собой». Подвальная дверь мистическим образом начала приоткрываться, издавая мерзкий скрип. Оттуда дыхнуло смрадом и кровью. Во тьме что-то копошилось. Я помнил, что мы оставили там, когда покидали последнюю потерю, трупы детей, которых убили своими руками. «Ты слаб, мальчишка», — проскрежетал он. «Даже убив 1000 крестьян, ты остался слабым. Даже развив свое тело, сделав его идеальным проводником своей магической энергии, ты остался никчемным. Однако, если ты думаешь, что это плохо, то ты ошибаешься», — Дрисс рассмеялся. «Хитрость в том, что на свете не бывает ничего неуязвимого. Любая, самая могучая сила иногда садится посрать, а иногда засыпает. Мощь необходимо нацелить, сосредоточить, а значит, все на свете уязвимо и слабо. Посему испытывать презрение к слабости означает питать отвращение ко всему сущему». Мои глаза широко распахнулись, позволив иным взглядом посмотреть на внезапного собеседника. Какие-то мысли, слишком неуловимые, чтобы их осознать, закрутились внутри головы. «И тем самым мир становится ненавистным, мальчик», — продолжил Храдбер. «Просто делается чем-то еще, что необходимо придушить или забить насмерть. Слабость — вот что является истинным источником ненависти. Когда ты поймешь это, то будешь способен». «Я знаю, что такое ненависть», — перебил я его. Мужчина, будто погруженный в свои мысли, вздрогнул и сплюнул в яркий отсвет зари, осмелившийся проникнуть внутрь покинутого мертвого дома. «Откуда бы?» — рыкнул он. «Изнеженный аристократ, всего год как оторванный от материнской юбки. За это время случилось много», — крикнул я в ответ. «Здесь, на войне, все люди Нина». Дрис ринулся вперед быстрее, чем я успел предпринять хоть что-то. Он словно воздвигся надо мной, глубоко и разъяренно дыша. «Ваот!» — взревел он, демонстрируя руки, внезапно обогревшиеся кровью по самые локти. «Вот это ненависть!» Храдбир наотмашь врезал мне по губам так, что голова откинулась назад, ударившись о деревянные перекрытия. Боли не ощущалось, но я не осознавал этого, дернувшись и рухнув на безжалостно жесткий пол. «Ненависть — это когда ты убиваешь отца, забивая его деревянной палкой», — орал он. «Когда душишь своего сына его собственными кишками, когда обрушиваешь камень на голову жене, а потом поджигаешь собственный дом». Кровь все сильнее покрывала мужчину, словно вытекая из невидимых порезов, но я знал, что это не его кровь, она чужая. «Ты весь такой начитанный», — глумился Дрис, обходя меня по кругу. «Цивилизованный, справедливый, решил забыть свои детские игры в поместье, забыть, как убил брата, как доводил до самоубийства слуг, надумал отказаться от всего, что делало тебя самим собой, что делало тебя особенным, ведь теперь ты изменился». Он сделал акцент на последнем слова, протянув его, словно готовясь рассказать концовку смешной шутки. «Терпеть не можешь вред, причиняемый жестокими забавами, питаешь отвращение к тем, кто хлещет плетьми лошадей, убивает рабов или бьет симпатичных женушек. Что, сдохла пара друзей и девок, которых ты трахал, так сразу посчитал, что понял эту жизнь, убил сотню безликих врагов и решил, что стал божественным орудием, почуял у себя внутри какие-то колики и принял это за ненависть». Храдбир нависал надо мной, перекрывая, казалось, весь мир. «Ты все время о чем-то там раздумываешь, хныкаешь и скулишь, либо беспокоишься о тех, кого любишь, в общем, без конца толчешь в ступе воду и воешь в небеса. Ты ни на что не способен». Еще один невесомый удар попал по моему лицу, отбросив в сторону. Я видел, как нитка кровавой слюны потянулась из моего рта. «Вот», — громыхал уже полностью залитый чужой кровью Дрис, по всему телу которого проступили вены. «Смотри». Царапающим движением он размазал по себе кровь, от живота до груди, пальцами с отросшими ногтями, напоминающими звериные когти. «Вот, вот истинная картина ненависти». А дальше Храдбир обхватил меня за шею и сунул лицом прямо в дыру подвала, показав сотни уродливо расчлененных тел, вокруг которых летали жирные черные мухи. Безглазые лица, с кровоточащими провалами, синхронно посмотрел на меня и оглушительно завыли. Утро было отвратительным, отчего сказал Скале, что не выспался. Девушка рассмеялась, а потом направилась создавать воду, ворча, что семя засохло у нее в волосах. На завтраке в замке я размышлял о том, что мне снилось. Вопреки обычному, оба сна прекрасно запомнились мне. Это ведь должно что-то значить, так, ненависть к слабости. Может ли это оказаться той целью, которая спасет меня? Во время приема пищи Ская периодически улыбалась, и причина тому заключалась не только в ночной разминке. Вернувшись вчера после успешной миссии по зачистке базы имперцев, мы поговорили, обсудив изменения наших отношений, имею в виду, с дружбы на постель. Недопонимания были признаны несущественными, а каждый вопрос нашел свой ответ. Теперь, в каком-то роде, мы официальная парочка, и я не вижу никого, кто был бы возмущен подобным нарушением правил. Может, проблемы и возникнут, но точно не сейчас. Еда, которую привезли из Сауды, казалась не то чтобы удивительно вкусной, но очень разнообразной. За последнее время я привык и возненавидел к солонине и сухому хлебу, типичным солдатским пайкам, размер которых стремительно сокращался. Изредка удавалось найти что-то самому, но это не играло ключевой роли. Голодный, однообразный и не слишком сытный паек легко мог вызвать не только проблемы с желудком, но и всем организмом. Приходилось регулярно следить за собой, на практике применяя целительские навыки. Сейчас, когда повара предоставили полноценную смену очень объемных блюд, включая свежие овощи и даже суп, каждый из солдат наедался, будто не в себя. По залу, среди трапезничающих людей, гуляли слухи, будто командование решило устроить контратаку, выводя людей за стены, что казалось мне абсурдом. У империи по меньшей мере 200 тысяч воинов, не считая перебежчиков. Что мы можем выставить против? Свои, сколько там осталось на две армии, с учетом подкрепления, 30 тысяч солдат, и все же, разговоры шли. Благо, не панические, ведь сытная, обильная и вкусная пища сделала свое дело, вызвав на лицах людей довольные улыбки. Как же иной раз, мало надо для счастья. На мой задумчивый вид обращали внимание, но Скай я шепнул, что обдумываю наше будущее, отчего ее глаза заблестели натуральным счастьем, а чуть позже подошедшим ребятам из остатков моего отряда, что размышляю над слухами и прикидываю перспективы. После завтрака тихо выскользнул на улицу, усевшись в стороне ото всех. На площади перед цитаделью подготавливали площадку, на которую тащили бывшего генерала Гектора Сайкса, имевшего удивительно целый вид, ну не считать же всерьез дюжину синяков и разбитую морду. Похоже, он не стал отмалчиваться и поведал все, что знал, осознавая собственное незавидное будущее. Сорвав и заживав травинку, я рассматривал, как его поставили в центре грубо сколоченного деревянного помоста, а окрестности постепенно наполнялись людьми. Несмотря на то, что большинство имело собственные задачи, на казнь пришли посмотреть достаточно много народу. Кто-то следил за небом, кто-то контролировал толпу, дабы не случилось давки, спонтанных драк или еще каких проблем, всегда возникающих в моменты возбуждения и мнимой толики безопасности. Ныне у нас был именно такой случай. Накрученные солдаты все чаще махали кулаками, выдавая несвязные крики в сторону Сайкса, который насмешливо смотрел поверх их голов. Офицеры, ходившие среди бойцов, вынуждены были повышать голос, одергивая совсем распоясавшихся. Сионы, игравшие роль стражи, придавали их словам вес, не стесняясь применять силу, когда того требовала нужда. И все же я бывал на казнях и видел их, так что могу сказать, сейчас люди ведут себя еще относительно спокойно, особенно учитывая, что каждый из собравшихся был в курсе предательства Гектора, из-за которого погибло немало хороших людей из первой. Вокруг толпы летали стаи расплодившейся мошкары. Птицы перехватывали их прямо на лету, с тихим хрустом лопая хитин, словно орешки. Надеюсь, среди них нет шпионов врага, было бы неприятно, но вроде как за этим следят. Рядом со мной возникла темная фигура и молча присела на корточки. Мы помолчали, не спеша начинать разговор, одинаково наблюдая за тем, как завершаются последние этапы подготовки. «Комендант иногда должен отдыхать», — сказал я, не глядя в сторону Локвуда. Тольбус тихо фыркнул в свои усы. «А маги?» — переадресовал он вопрос. «У нас слишком мало времени, чтобы тратить его на сон», — я кивнул на Ирис, пробившийся из-под каменной брусчатки. Прямо в этот момент на него сел мотылек. Намек был максимально очевиден. «В отдыхе нам сейчас отказано», — произнес Локвуд. «Когда-то бывало иначе». Приподнял я бровь. «Ты шутишь, как бывалый ветеран, колдун», — усмехнулся мой внезапный собеседник. «Шутки? Скорее их отсутствие», — едва уловимо пожал я плечами. «Научился, пока воевал. Это ясно как день», — мужчина достал кисет и трубку, начав ее набивать. Мы замолчали, наблюдая за тем, как на помост зашел единственный выживший генерал первой армии, не считая Гектора Сайкса, Дирас Эдли. «Все мы знаем», — громким, хорошо поставленным голосом, начал говорить он, что человек, стоящий подле меня, продал свою жизнь империи Десарандису. Я сплюнул горькую травинку и задумчиво вздохнул. «Казнь», — Сайкс говорил, что предал часть, ради спасения большинства, и в каком-то роде он был прав. «Каждый из нас поступает так, как считает нужным и правильным. Взять, например, меня. Ансельма, не волнуйся, сестренка, я знаю, как тебе помочь». Глава 7. Нельзя утешить того, кто притворяется, что плачет. Данхалфская пословица. Краем глаза я посмотрел на коменданта. Когда-то мне казалось, что я отлично понимаю этого человека, но не сейчас. Я не представлял, о чем он думает. А самое забавное, я не видел, чтобы его терзали сомнения относительно дальнейшего развития событий. Хех, похоже, если они и были, то мужчина ничего не показывал. Впрочем, задумался я, это правильно. Командир не должен демонстрировать слабость, только силу, только пример для всех остальных. Я понял это, когда взвалил на свои плечи командование. И пусть отряд мой сократился до нескольких человек, их никто не потрудился забрать. Это могло бы показаться странным, если бы во время этой осады у меня была возможность обдумать, что такое странно. Я думал, что речь должен произносить самый главный, высказал я, не поворачивая головы, не по званию, а по факту. Никогда не обращался ни к кому и ни с какими речами, спокойно поведал Локвуд, выпуская струю дыма от разгоревшейся трубки. Не делаю из своего общения с людьми какого-то события, и поэтому они все так вам преданы, слабо улыбнулся я. Что будет, когда их вера рухнет? Что если от этого момента нас отделяют считанные часы? Император Десарандес покинул ставку своей армии, поменял он тему, выдав новость, от которой я вылупился на него, не в силах осознать сказанные слова. «Но почему?» — голос дрогнул, но мне удалось сдержать его. «Беспорядки в столице», — поведал мой собеседник, «а также ложная уверенность в успехе подавления наших сил», — Локвуд хмыкнул и затянулся. «Отъезд состоялся на момент, когда мы совершили контрудар, который, несмотря на видимость успеха, в полной мере продемонстрировал все наши силы. Численность всего подкрепления, достойная, на фоне уже имеющихся армий первой и второй, и ничтожная, на фоне полчищ империи. Значит, теперь мы воюем не против Десарандиса. Бессмертный император не сможет лично управлять всеми армиями или разработать план, который мы, при всем желании, не сумеем переиграть», — произнес я и взял короткую паузу. «Вот почему возникли слухи о выступлении», — с намеком добавил я. Но Тольбус проигнорировал последние слова. «Наши разведчики, направленные в главный имперский лагерь, не вышли на связь. Очевидно, что они мертвы», — рассказал комендант. «Поэтому твердой уверенности в том, что задумал генерал Веррак Иставаль, возглавивший имперское войско вместо Десарандиса, у нас нет. А амулеты обращения в крыс?» — спросил я. «Оборотни птицы, старые амулеты давно потеряны, новые сделать возможности нет. К тому же, имперские разъезды поголовно ходят с артефактами-определителями», — пояснил Локвуд. «Летуны уже какое-то время не рискуют подбираться близко, сразу становятся целями для атаки. Да и мало у нас оборотней, едва десяток наберется». Комендант сплюнул, а потом начал выбивать трубку. На помосте, вокруг шеи Сайкса, затянули веревку. «Я мог бы попробовать», — прикинул я варианты. «Ворон, популярная форма у имперцев, могу затеряться, а могу и нет». «Точно, у тебя же эта форма», — протянул Тольбус. «Отчего-то я подумал, что он поинтересуется ею, но комендант проигнорировал сей факт. Вместо этого мужчина произнес иное. Есть легенда, что за душами выдающихся людей, после смерти, приходит ворон и уносит ее на небеса. Хаем, коснулся я подбородка, не слышал такой. Не рискуй, сокрушающий меч», — крякнул он, убрал очищенную трубку, а потом замолчал. «Некоторое время мы наблюдали за помостом. Пока вы выбивали остатки имперцев из Фирнадена, их вербовщики привели еще несколько тысяч новых крестьян. Похоже, людей сейчас ловят по всей округе», — я уловил в голосе мужчины сомнения. «На месте Иставальта я бы не изобретал что-то уникальное или новое, а сосредоточился на обстреле города из всей артиллерии, которая есть в наличии. МД это позволит сокрушить стены и оставить нас на открытой области. Неприятно. Но он задумал что-то иное, верно?» Нахмурился я. «И никаких вариантов, их и не может быть», — Локвуд пожал плечами. «Это его ошибка. Возможно», — сдали сомнения, кивнул я. «Что бы ни думали и не говорили остальные, такие как Дейчер, Лодж или Эдли, каждый день промедления играет нам на пользу», — пояснил он. «Империю штормит. Это признал даже Десарандес, который сбежал спасать столицу, забрав самые элитные части. Сколько времени пройдет, прежде чем он вернется обратно? Год, два, и вернется ли вообще? Я столько не проживу», — криво усмехнулся я, на что мужчина хохотнул. «А говоришь, не шутишь», — качнул он головой. «Почти уверен, что император взял с собой почтовую шкатулку. Решил я вернуться к прежней теме, а не продолжать новую. А значит, отъезд не помешает ему сформировать новый план. Наверняка», — хмыкнул комендант, — «но не позволит проследить за исполнением. Может, из-за этого сейчас и не используют артиллерию», — предположил я. «Готовится реализовать новую тактическую схему, очередной штурм?» Тольбус вздохнул, откашлялся, а потом взглянул на Сайкса, начавшего дергаться в петле. Его ноги пустились в последний пляс. «Тогда мы отступим. Направимся в сторону Сауды, уходя в леса и болота. Никто не станет оставаться в Фирнадене до конца». «Макбур продолжает молчать?» — спросил я то, что и так знал. «Но сведения о предательстве этого города не могли быть сказаны просто так. Уверен, архонты и без меня понимают подоплеку происходящих событий, так что не следует лишний раз заострять внимание на моей возможной информированности. Почти уверен, что Гуннар сговорился с Десарандисом за нашей спиной», — ухмыльнулся комендант. «Но мы вынуждены притворяться, что не понимаем этого, раз за разом обивая пороги Макбура и прося о помощи. Если они выступят на нашей стороне», — протянул я, а потом мотнул головой. «Первая и вторая и правда выйдут за стены, потому что имперцами теперь управляет не Десарандес, а Иставальд». После непродолжительной паузы Локвуд рубленно кивнул. «Все так, это наш шанс, возможно, единственный. Сейчас идет заключительная подготовка. Мы дожидаемся отрядов второй, которые делали вылазки, обходя Фирнадон с западной стороны и зачищая группировки, которые сдала Маргрим. Если планы не сорвутся, то уже после обеда они появятся здесь, а к вечеру будет объявлено построение. Комендант поднялся на ноги и направился в сторону помоста, на котором окончательно затих Сайкс. Громкий рев ознаменовал его кончину. Открытый бой против в десятеро большей армии, хоть и без императора, почесал я затылок. «Что ты от меня скрываешь, комендант?» Во рту ощущался горький привкус от стебля травы, который я неосознанно заживал, или от предчувствия надвигающейся беды. Я не удивился, что Тольбус ко мне подошел. Среди солдат уже какое-то время ходят слухи о моих способностях, а также распространяется прозвище «Сокрушающий меч Кахрана» или просто «Сокрушающий меч». Смешно то, что у меня и меча-то нет. Что сказал Логвуд? Ко мне подошел Маутнер, холодным взглядом осматривающийся вокруг. Он словно бы выискивал поблизости людей с особо большими ушами. «Ближе к вечеру мы выступим против империи», — поведал я, за стены. Капитан грязно выругался. Уверен, слухи он знал и без меня, однако, как и я, не верил, что все обстоит именно так. «Это ведь невозможно», — в конечном итоге произнес он. «Это безумие. У нас нет ни шанса, их армия слишком большая. Единственный наш выход — бесконечно отступать, разделяя врага на куски, а потом уничтожая эти самые куски». Десарандес отступил в Тоскол, покрутил я рукой. Командование посчитало, что этим нужно воспользоваться. Во всяком случае, это то, что я знаю. Маутнер скептично приподнял бровь, а мне на сапог приземлился мотылек. Он медленно шевелил крыльями, а потом и вовсе завис. Я уставился на него, как на знак свыше. «Шеющий меч Кахрана», — услышал я обрывок фразы, а потом перевел фокус внимания на капитана. Мужчина улыбнулся. «Думаю, шансы есть. Нас ведь не стали бы просто так вести на убой, если среди нашего командования не затесался еще один предатель», — ответил я. «Тогда это объяснило бы молчание имперской артиллерии». Плавные и в каком-то роде неспешные сборы начались спустя полтора часа, еще до обеда. К этому моменту я как раз продумал свой следующий шаг, а также выпросил возможность оказаться свидетелем очередного допроса той страшной женщины, под которой подразумевалась моя сестра. «Это ведь благодаря мне ее удалось взять», — важно поведал я сержанту Манхальбу, который и был ответственен за сохранение важной пленницы. «Ладно», — сдалей сомнения кивнул он, — «но лишь потому, что я слышал о твоих подвигах, сокрушающий меч. Пойдешь со следующей партией. Песцы и Сион-дознаватель должны подойти с минуты на минуту. Что же, репутация начинает работать на меня». К слову, обращение с Ансельмой шло вполне достойное. Не знаю, в чем причина, может, в том, что она высокопоставленная аристократка, может, что высший Сион или просто женщина, которая много знает, возможно, все сразу, но кроме зачарованных на прочность кандалов, скрепляющих ее руки и ноги с прочной каменной стеной, сестра не была чем-то ущемлена. Ей предоставили небольшую чистую комнату, еду и воду, возможность посещать туалет, хоть и в виде ведра, а также стопку книг. Правда, на Мунтасе Ансельма его знала, и все они, так или иначе, были посвящены триединству. Хаэм — тонкое издевательство, не переходящее рамки. Признаться, у меня было опасение, что своим желанием сделать как лучше, я поступлю лишь хуже. То есть, спасая сестру от смерти, обреку ее на медленную и мучительную агонию от пыток и бесконечного потока насилия. Но нет, и за это я был искренне благодарен всем богам. Ха, а надо бы определиться, я все еще с Харисом или уже сменил свое верование. Консилме я попал без каких-либо вопросов. Дознаватель, рослый Сион, лет 35, лишь мазнул по мне взглядом. «Направили лекаря?» — спросил он, не узнав меня, чему я был рад. «Иногда надоедает выделяться. Нет нужды, пленница не отказывается от сотрудничества, а потому обходимся лишь беседой». «Как удивительно», — притворно покачал я головой, «наверное, потому меня и попросили проконтролировать ситуацию». «А ты дерзкий», — хмыкнул Сион, — «для лекаря». Я молча смотрел на него, пока мужчина не махнул рукой, приглашая следовать за ним. Ансельма сразу же обратила на меня внимание, но ничего не сказала. Допрос и правда больше напоминал светскую беседу. Дознаватель разговаривал с ней по-простому, но не грубил и не переходил на личности. В нем чувствовалось уважение, хоть и смешанное с негативом, особенно когда речь заходила о деревнях, полностью завербованных в крестьянскую армию, или о участи офицеров Фирнадена, попавших в руки ее отряда. «Вы не поведаете мне о дальнейших шагах, сэр?» – поинтересовалась сестра, когда Сион дал писарям команду сворачиваться. «Я случайно подслушал один из разговоров с улицы», – она кивнула на окно. «Армия планирует открытый бой в поле». Дознаватель скривился, как от зубной боли, и я его понимал. «Неприятно, когда пленник умудряется получать условно-секретную информацию. Но органы чувств Сионов, особенно высших, это что-то с чем-то, так что не стоило удивляться подобному. Если мы победим, то ваши условия не изменятся», – буркнул мужчина. «Если проиграем, то по обстоятельствам. Я бы поставил на то, что вас заберут в Сауду». И он поднялся на ноги. «Молитесь, чтобы кто-то из верхушки не решил спустить на вас свою злость. В Фирнадене защитников вам не найти». «Тогда я буду молиться, сэр», – слабо улыбнулась сестра, бросив на меня короткий взгляд. Я вышел из комнаты сразу за писцами, нисколько не сомневаясь, что Ансельма найдет зачарованный напильник, который я потерял в зоне доступа ее цепей. Уверен, девушке хватит мастерства скрытно сбежать из Фирнадена, когда большая часть войск покинет его. Думаю, у нее будет минимум часов 5-6, возможно больше. «Куда пропал, Изин?» Чуть ли не прошипела Ская, когда я зашел в казарму, где разместились черные полосы. Девушка деловито чуть ли не обнюхала меня, подозревала измену, а потом завладела рукой и важно повела за собой. Удалось различить ухмылки от парней, проверяющих ружья и подготавливающих порох. «Вызвали на допрос пленницы», — поведал я ей, слабо улыбнувшись. «У вас как обстановка? Нормального снаряжения хрен да маленько», — проворчала она, направляя меня в огороженный тканью угол, где находилась женская зона. Однако все дамы уже были одеты и сейчас занимались проверкой оружия. Находились тут, впрочем, только знакомые мне лица. «Марлис, Дунар и Киллара. Зачем привела?» – спросила Киллара. «Разложить на троих», и демонстративно облизнулась. Или она оглянулась, получив в ответ ухмылки от других девушек. Уже давно никто из представительниц слабого пола не смущался подобных тем. Скай отмахнулась, взяла свою сумку и, точно так же, не отпуская моего локтя, направилась на выход. «Изина, то оставь!» – насмешливо крикнула ей в спину Дунара, под звонкий смех остальных девчат. «Это типа демонстрация была?» – непонимающе уточнил я. «Показать, что мы вместе. О чем ты?» – притворно удивилась волшебница. «У меня там кое-какие вещи лежали, вот и все. Скажи лучше, тебе переодеться надо?» После обеда, когда подошли войска второй армии, командование удалилось на финальные совещания, направив разведку в сторону имперских частей. Остальные войска находились в полной готовности, ожидая. Я всегда ненавидел подобное. Последние часы перед боем. Все было сделано, все сказано, все подготовлено, а потому теперь оставалось просто стоять на широкой площади, скрестив руки на груди, рядом с толпами других вояк. За спиной привычно болтали мои ребята, а чуть подальше разместились люди Маутнера. Изредка мне кивали те, с кем я успел познакомиться и пообщаться. Иногда я даже помнил их имена, но в ответ кивал всем, вне зависимости от того, кто это был. Большинство солдат, помимо болтовни, проводили так называемые подготовительные ритуалы, тратя время на разную мелочную ерунду. Впрочем, на то, чтобы проверить оружие и снаряжение, у опытного бойца редко уходило больше 20 ударов сердца. Я же никогда не мог заставить себя бездумно повторять эти действия снова и снова, как многие другие воины. Занять руки, пока сознание медленно соскальзывало в бритве на острый мир насыщенных цветов, болезненной ясности и своего рода чувственного голода, который охватывал тело и душу. Одни воины готовятся выжить, другие – умереть, и в часы перед тем, как судьбы их решатся, отличить одного от другого очень трудно. Вот, например, этот парень, Биэс, новичок черных полос, быть может, в последний раз полюбовался отражением своего лица в блестяще наточенном клинке. Быть может, вскоре этот меч покинет ослабшие руки и более никогда не отведает чьей-то крови. Небо постепенно темнело, но я не видел облаков. Это хорошо, сражаться во время дождя, та еще морока. «Пойду прогуляюсь», бросил я группе. «Дождитесь меня, я ненадолго». «Я стоп», начал было Ская, но мягкий захват от Марлис остановил ее. «Дай мужику свободного пространства», громко зашептала она. «Хочешь задушить его своей заботой, того и гляди, он от тебя бегать начнет». Едва сдержав хохот, я направился вперед, оставив за спиной своих ребят. Проходя сквозь площадь, я видел разные воинские подразделения, готовящиеся к предстоящей схватке. Вот так называемая средняя пехота, составлявшая основу армии. Они расположились ротами, которые разбивались на взводы, а те, в свою очередь, на отделения. Эти солдаты были вооружены ружьями, короткими мечами и щитами. Пехота облачалась в доспехи, являющие собой нечто среднее между тяжестью, но надежностью и легкостью. Подвижность для солдата была предельно важна, но толку от нее, если малейшая царапина отправляла такого человека в могилу. Воины проверяли наколенники, наручи, шлемы, бронились на интендантов и кузнецов, не успевших поправить тот или иной дефект. Многие элементы их снаряжения были далеко не новыми, но выглядели надежно, насколько это возможно. Каждый третий солдат нес большой круглый щит из толстой, мягкой древесины, которую вымачивали целый час до битвы. Этими щитами бойцы ловили и вырывали из рук врагов оружие, от мечей до кистеней. Их отбросят через несколько минут после начала битвы, и, как правило, каждый щит к тому моменту будет утыкан жутковатым набором режущего и колющего оружия. Такая тактика уже показывала результат, когда произошли первые столкновения второй и войск имперских лагерей, окруживших Фирнадон. Солдаты называли это «вырвать зубы». Чуть в стороне ото всех собирались саперы, с которыми я, до общения с черными полосами, почти не имел дел. Собирались они отдельно, так как постоянно таскали с собой взрывчатку, обеспечивая ею остальную армию и инсуриев. Изредка они бегали к алхимикам, дабы те создали для них кое-что особенное. Я даже не выискивая мгновенно находил саперов в скопище военных. Самая беспорядочная группа палаток, или стоящая от отшиби дом, где мерзко воняло и велась различная мошкара. Увидел такое, знай, обнаружил нужное. И там найдешь трясущихся, как в лихорадке, людей, с ожогами на лицах и руках, обгорелыми волосами и мрачным, беспокойным взглядом, едва слышно буркнул я себе под нос. А вот группа колдунов, среди которых я заметил Эрмиса. Почти половина из них занималась тем, что правили оружие и доспехи солдатам, спешно бегающим к ним в последний момент. Остальные, кто, очевидно, был не так хорош в производственной магии, нервно переминались с ноги на ногу, излишне громко смеялись, или тратили время на перепроверку своих вещей. Кто-то колдовал, но совсем немного, чтобы не забить тело излишними тратами сил перед боем. Стоящие рядом наставники и офицеры зорко следили, дабы их юные подчиненные не переусердствовали, но на солдатские заморочки и доработки брони и ружей смотрели сквозь пальцы. «Изин!» — крикнул один из толпы. «Это я, Ланжер!» Я молчаливо махнул ему, не спеша подходить. Похоже, он знал прошлого меня, а значит, я надеюсь, что он не переживет этот бой. Ради нашего общего блага. Прогулявшись вокруг собирающихся войск, я поспешил обратно, когда заметил начавших бегать гонцов, которые находили офицеров, быстро что-то им объясняя. Похоже, вот-вот зазвучит горн, а значит, пора возвращаться. Приняв форму ворона, я за минуту добрался до стоянки Маутнера, где Гаюс как раз объяснял что-то всему взводу полос. Заметив меня, он покосился с долей неодобрения. «У тебя будет, чем прикрыть лицо?» — задал он неожиданный вопрос. «Мы сегодня столько пыли проглотим, что можно будет обойтись без ужина. У нас приказ держаться позади, сэр», — с долей разочарования пояснил мне Седрин. «Это не так плохо», — хмыкнул я. «Как маг, предпочту атаковать издали, а не идти в первых рядах». «Во-во», — кивнула Ская. «Я лучше проглочу пригоршню пыли, чем полметра холодной стали. Тебя сегодня и так насадили на хорошее кожаное копье», — рассмеялась Киллера. «Откуда знаешь, что хорошие?» — поинтересовалась Марлис. «Или вы тоже? Какой порядок?» — прервал я эти занимательные разговоры. Неодобрительный взгляд Гаюса, сконцентрировавшийся на женской половине отряда, повернулся ко мне. «Стандарт. Пехота как острие копья. Идут без ружей, со щитами, глубина строя, 3 человека. Сразу за ними стрелки, на 1 залп, с заменой при выстреле. Когда строй пехоты будет проваливаться, начнут их подменять, заменяя ружья на мечи и щиты. По флангам, конница. Инсуриев у нас мало, пойдут с пехотой. Их огнеметы и гранаты сыграют хорошую службу. Маги, с тыла. Сионы, как резерв. Командующий будет направлять их на самые тяжелые участки. Разве стандартом удивишь имперцев?» — нахмурился я. «Звучит как что-то, что легко раскусить. Или у генералов есть план, или первые червяки поползут нам в уши еще до заката», — высказался Маутнер, по чьему лицу бегали тени, а мешки под глазами явно намекали на бессонную ночь. Командиру положено приободрять своих солдат, а не наоборот. Рявкнул Гаюс. «Мне жаль людей, которые останутся под твоим управлением, когда меня отзовут. Жалость для победителей, Гаюс», — хмыкнул Маутнер. Протяжный звук горна оборвал этот неуместный спор. Войска начали строиться и выступать в сторону ворот, за стены. «Наконец-то», — пробормотал усатый Лотар. «Будете погибать, господа, оставьте и мне кусочек земли». «Что же», — переплел я пальцы, звучно ими хрустнув, «пора и мне проверить снаряжение». Расстановка войск, когда армия покинула Фирнадон, встретив возле стен еще один полк, от второй армии, заняла почти 2 часа. Офицеры надрывали глотки, силясь заставить людей встать куда нужно и не перемещаться. Издали я видел Локвуда, Эдли и Дейчера, которые проводили последнее совещание в окружении помощников и гонцов. «Бой в темноте», — пробурчал я, не переставая оглядываться, «что может быть интереснее? Думаешь, время выбрано случайно?» Шепотом, на самое ухо, иначе ничего не было слышно, ибо шум стоял воистину адский, спросила Ская. «Вряд ли», почесав висок, признал я. «Очевидно, что это часть плана. Может, хотят что-то скрыть?» Заходящее солнце обжигало солдат последними своими яркими лучами. Не по-осеннему сухая трава казалась высушенным сеном. Изредка лошади всадников пробовали ее жевать, и у кого-то даже получалось. «Вся надежда только на это», криво улыбнулась Ская, а потом дрогнула и обняла себя руками. «Изин», — негромко произнесла она, — «я что-то предчувствие плохое. Все будет хорошо, верь мне», — коснулся я губами ее лба. «Я прикрою тебя». Волшебница кивнула, ее улыбка стала чуточку более органичной. «Не скажу, что не опасался сам. Безусловно, у меня, как у мага, имелись свои способы защиты, но они не были уникальными и надежными. Шанс найти свою гибель имелся всегда. Выручало лишь знание. Я буду в тылу, у меня есть барьеры и форма ворона, а еще я умею лечить. Шансы выжить, даже при поражении войска, достаточно хороши, а там будем смотреть». Вокруг нервно переглядывались остальные. Почти каждый был знаком мне, отчего в горле появился ледяной комок. «Харис, как же это неприятно, как же неприятно знать надежды и чаяния каждого из них». С болезненным опозданием, как и всегда, до меня добралась простейшая и банальнейшая истина. Безымянный солдат – это дар. Солдат поименованный, требует ответа у живых. Ответа, который никто не может дать. Имена и знакомства – не утешение, а требование ответить на безответное. Почему умерла она, а не он? Почему выжившие остаются забытыми, будто прокляты, а мертвых чтят и помнят? Почему мы цепляемся за то, что потеряли, и не ценим то, что еще имеем, не называя имен павших, ибо они встали на наше место и будут стоять там, до самой нашей смерти. Пусть я умру бесславно и пусть погибну забытым и неизвестным, лишь бы никто не мог сказать, что я вошел в сон мертвых, чтобы укорять живых. В спускающихся сумерках мы двинулись вперед, проходя перекопанное поле, со следами артиллерийских снарядов, пуль, выжженных магией дыр, забытого и ржавого оружия, а также человеческих костей. «Сколько уже длится эта осада?» — задумался я, рассматривая череп, чья плоть была выедена насекомыми практически до белизны. «Если взять кость в руки и стереть грязь, уверен, на ней не найдется и клочка мяса». Пройдя треть пути по направлению имперского лагеря, расположенного подле реки, нам встретилось войско врага. Скачущие разведчики и несколько летунов-оборотней столкнулись с точно такими же представителями армии противника, но тут же отпрянули, словно не решаясь начать схватку раньше времени. Знакомый мне имперский военачальник, Веррак Иставальд, ждал нас, вместе со своими людьми. В воздухе вился имперский флаг с орлом в круге солнца. Ряды солдат дрожали и покачивались, словно под напором невидимого течения. Число врагов было ужасающим, а стояли они так, что края строя терялись во тьме заходящего солнца. Протекающая впереди река казалась узкой полосой. В ее русле виднелись валуны, а берега ощетинились колючими кустами. Дорога, по которой мы двигались, вела к месту переправы, но противник не сидел без дела. Имперцы насыпали земляной вал и подрыли естественный склон с обоих сторон, отчего образовался довольно крутой обрыв, усложняющий наш путь. «Мы ведь не планируем атаковать их через переправу и реку», — обернулся я к лейтенанту, стоящему буквально за моим плечом. «Это самоубийство. Боюсь, сэр, все именно так, как вам кажется», — медленно проговорил он. «О, святая Троица, неужто мы идем прямо в пасть смерти?» «План, Изин», — дрогнувшим голосом произнесла Ская, — «ведь есть какой-то план, верно?» «Если и есть», — поджал я губы, — «о нем мне сообщить забыли». Немного помолчав, я снова заговорил: «Держитесь ближе ко мне и, если что, я дам сигнал к отступлению». «Поверьте», — едкая ухмылка появилась на моих губах, — «хоть я и патриот, но не собираюсь бессмысленно здесь подыхать». Пот рекой струился под моим камзолом, на котором было выведено несколько рун укрепления, но ни одной комфорта или контроля температуры. Я обтер ладони о штаны и хмуро уставился вперед. Забавно, что снаружи я истекаю потом, а во рту у меня сухость сизиена. Подхватив фляжку, сделал хороший глоток. Воздух полнился вонью солдат, за которыми я шел, запахами дерьма и страха. Мало кто понимал суть происходящего. Казалось, что мы дружно шли умирать, причем даже не на превышающую нас на порядок армию, а армию, находящуюся на укрепленных позициях. Предчувствие, если не поражение, то отчаяние, криво усмехнулся я. Последний раз такое было, когда я завяз в толпе перебежчиков, удерживая Скаю и пытаясь пробиться наружу. А, нет, еще когда случился последний штурм регулеров, которые гнали на зачарованный дом такие потоки живой силы, что я едва не потерял сознание от удушающего жара, переводя сквозь тело чудовищные потоки энергии. Их все равно не хватило. Последних солдат мои ребята дорезали вручную. Поймав взгляд волшебницы, я уверенно улыбнулся, а в душе поднялась грусть, которая казалась размеренной и осознанной. Смерть идет за мной по пятам. Сегодня она ухватит еще горсть имен, превратив их в новые жертвы войны. Буду ли я тосковать по ним, а будут ли тосковать по мне, я иду, чтобы причаститься смерти. И в эти мгновения, прежде чем обнажатся клинки и вспыхнут потоки магии, прежде чем кровь напоит землю, а крики всколыхнут воздух, меня одолевает чувство тщетности всех приложенных усилий. Не случись ранее сотен кровавых битв, которые вновь и вновь закаляли мое сердце, я бы, пожалуй, разрыдался, словно ребенок, на глазах которого зарубили родителей. Как иначе ответить на неминуемое обетование неисчислимых потерь? «Клинки мы сегодня сильно затупим», — дрогнувшим голосом произнес Сидрин. «Как считаешь, сокрушающий меч, что лучше, пыль или грязь?» Я усмехнулся, разгладив полоски ткани на своих плечах. «Пыль душит и ослепляет, но грязь выдергивает мир у тебя из-под ног, и грязи у нас тут скоро будет весьма и весьма, когда достаточно много крови, желчи и мочи прольется на землю, и будет обоих несчастье поровну, друг мой». «Воодушевляюще», — скривился лейтенант. «Ты участвовал в столь же масштабных сражениях раньше?» — поинтересовался я. Сидрин неопределенно замотал головой, только в отражении штурмов, хотя тот, последний, когда на крышу лезли регулеры, там было больше людей или меньше? «Меньше», — хмыкнул я. «Вот так, а ты участвовал в подобном?» — спросил он с искренним интересом. «Сотни тысяч, которые столкнутся друг с другом, вижу впервые», — признался я. «А вот чего поменьше, в несколько тысяч, да на открытом пространстве доводилось, лейтенант». Сидрин нервно рассмеялся. «Жаль, что меня не было рядом. Говоришь, будто и правда жалеешь». Я усмехнулся в ответ. «Первый, столь масштабный бой. Сколько бы ты ни жил, а всегда будет что-то, происходящее в первый раз. И никакой опыт не поможет, когда встретишь свой. Хотя, казалось бы, очередная кровь, испытание, которого боялись, но которое ждали. Но даже так, воображение нашептывало обманы, развеять которые сумеет лишь опыт, полученный после этой битвы. Вот только почему у меня желание сменить точку обзора, наблюдая за происходящим откуда-то со стороны, до укрепленного склона, маячащего за речным бродом, оставалось около 100 шагов. Всадники противника пронеслись перед своими рядами на флангах, контролируя, чтобы все солдаты, включая перебежчиков, оставались на местах. Даже с такого расстояния мне были слышны крики крестьян, которые, лишившись доступа в Фирнадон, вновь начали голодать. Их ряды неистовствовали, требуя крови и мяса. Надолго кавалерия их не удержит, и тогда произойдет столкновение. Прищурившись, я разглядел далекие островки, на которых стояли молодые парни и девушки, не имеющие никакого оружия. Имперские версы готовятся обрушить на нас потоки магии, разбивающие слаженные ряды. Чем ответит комендант? Идущие впереди меня ряды бойцов замочили ноги водой, проходя брод, заодно начиная готовить к бою ружья, не сводя глаз с позиции врага. Горн протрубил приказ брать на изготовку щиты, передние ряды сомкнулись, а центры задние подняли свои над головами. На вершине насыпи показались имперские стрелки, имеющие преимущество в высоте и, соответственно, дальности. «Сейчас начнется», — едва слышно пробормотал я, возводя вокруг водную защиту. Моему примеру последовали остальные колдуны Фирнадена. Кто-то создавал динамичные барьеры, кто-то стихийные. Немногие шли без всего. Похоже, это были те, кто не в должной мере владел подходящими разделами магии или надеялся на что-то другое. Руны, артефакты, я не знал этого. Только то, что сюда согнали вообще всех волшебников, которые имелись в вольных городах. Не удивлюсь, если в этот бой направили даже целителей. Неподвижный воздух был тяжелым, ни ветерка. Наверное, врагов на флангах удержало недоумение. Лагвуд вообще никак не отреагировал на расположение и силу противника. Армия просто шагала вперед, проходя речной брод, а оказавшись под насыпью, без задержек начала на нее подниматься. Я, как и остальные, двигался через реку. Вода доходила до колен. Можно было заморочиться и приказать ей избегать меня. Все-таки я весьма искусен в управлении этой стихией, но не решился. Стоит сэкономить силы, ибо уверен, они мне еще пригодятся. Ноги скользили по скользким камням, усеивающим дно, но удалось удержать равновесие. Рядом негромко ругалась Ская, но я уже привык к ее голосу, различая девушку даже на расстоянии. А ведь она алхимик, возникла непрошенная мысль. По идее, специальность вообще не относится к бою. И все же, вот она, здесь, среди всех нас, готовится убивать и умирать. Пройдя реку, таки не удержался и применил немного магии, заставляя остатки воды покинуть штаны и сапоги. Аналогично поступил со Скай, получив благодарный кивок. «Пока это все, что я могу сделать», — криво улыбнулся в ответ. «Поверь, ты сделал гораздо приятнее, чем если бы притащил мне букет цветов», — хохотнула волшебница. «Думаю, можно будет совместить», — притворно серьезно кивнул я. «Завтра организую тебе цветы. Надеюсь, не на могилу», — ее улыбка дрогнула. «Моя тоже. Прости», — почти сразу повинилась она, спрятав глаза под тень выбившихся прядей волос, нервная. «Угу», — лаконично согласился я, а потом сосредоточился на подъеме. Склон был мягким, валуны да песок, осознанно подобранная предательская почва. Солдаты начали оступаться. И вот, ружья имперцев испустили поток смертоносных пуль, накрыв, казалось, вообще всех нас. Воздух наполнил грохот. Поверхность моей водной защиты, двигающейся вокруг с бешеной скоростью, расцвела мимолетной рябью попаданий. Аналогично было с остальными колдунами, их большинством. Солдаты спасались щитами, доспехами и зачарованной формой. Пули отскакивали от шлемов и брони, но некоторые пронзали плоть. В наших рядах, то тут, то там, послышались глухие вскрики. «Мать вашу!» – буркнул я, скользя по мелким камешкам, сыплющимся вниз. Однако, как и остальные, продолжил идти вперед, вверх. Позади кто-то уже использовал чары, пробуя контратаковать, но неудобное положение осложняло эту задачу. Я решил сэкономить лимит тела, давая себе возможность еще немного пройти вперед. Имелась надежда, что в случае нужды я сумею нырнуть под землю, спасаясь от противника и его атак. Пули продолжали забирать чьи-то жизни. По дороге то и дело попадались скользящие вниз тела, по которым шагали сотни, тысячи сапог, втаптывая людей, быть может, еще живых, в грязь. Паника нарастала, кто-то орал, что надо рвануть вперед, но сержанты и лейтенанты осаживали таких глупцов, утверждая, что таким образом они найдут лишь свою смерть. Я ощутил запах пороха. Воздух, казалось, наполнился им, стал душным и спертым. А я только привык к ароматам пота и мочи. Ская, идущая рядом, разразилась потоком молний, поражая нескольких ближайших врагов, направляющих ружья на наши ряды. Поддержав ее, я выстрелил каплями, которые разгонял до скорости, превышающей полет пули. Следом, все больше магов начинали бить противника, наконец начавшего нести хоть какие-то потери. Но имперские колдуны продолжали молчать. Плохой знак. Гнев, казалось, придавал атакам больше сил, а также воодушевил наших солдат, которых угнетала невозможность ответить на огонь имперских стрелков. На какое-то время среди вражеских сил даже пронеслась волна паники, ибо их ряды, выстроенные поверх насыпи, не имели даже простейших щитов, дабы прикрыться от магического обстрела. И пусть это не помогло бы им, но дало хотя бы ложную уверенность в себе. «Держать строй, сукины дети!» — надрывался командир имперских стрелков, чей голос доносился даже до нас. «Перезаряжай, быстрее бы туда!» — услышал я подрагивающий голос Сабрина. Лейтенант имел вид человека, пораженного лихорадкой. Его взгляд обжигал, словно поток наколдованного пламени. И он был таким не один. Каждый из окружающих меня людей, казалось, успел позабыть наше неравное положение, полностью проникшись жаждой быстрее забраться на вершину и вступить в бой с противником. Первое столкновение, похоже, будет по-настоящему взрывным. Сыплющаяся насыпь коварно сковывала ноги, даже мои, человека, одетого лишь в стандартную магическую форму. Каково же тем, кто нес на себе стальной панцирь? А ведь первые ряды уже готовились их встретить. Пехотинцы империи сомкнулись на вершине, выставив копья. За их спинами, с ружьями наготове, разместился второй строй, готовый мгновенно заменить стрелянное оружие на ближнебойное. Еще дальше были видны высокие гиганты, инсурии, которые, уверен, успеют взять свое. По краям насыпи собирались новые стрелки, среди которых мелькали макушки молодых ребят. Генерал Эставаль, очевидно, готовился зажать нас сразу с трех сторон, просто раздавив, как мушку, попавшую в кулак, пасть крокодила, в которую мы старательно лезли. Мысленно ругаясь, я чувствовал, как в голове судорожно мечутся мысли, долженствующие уберечь и дать ощущение хотя бы ложного спокойствия. Мимо проскакал Атмоскауланд, вместе со своим отрядом всадников. Командир кавалерии выкрикивал какие-то команды, умудрившись поднять целую тучу пыли и песка. Лошади обогнали наши пешие войска и понеслись вперед. Глядя им вслед, я различил за их спинами сидящих волшебников, которые в точно отмеренный момент создали вокруг всадников ряды динамической защиты, отчего имперский оружейный залп показался бесполезен. Первые ряды регулеров, не ожидавших такой прыти, тем не менее, сомкнули ряды, готовясь встретить атаку, но получили лишь броски гранат, которые конница им обеспечила. Каждый кавалерист, как оказалось, нес несколько таких. Это позволило смять сразу четыре первых ряда имперцев, организовав нашим войскам свободный выход. Но на этом Калуант не остановился. Всадники разделились на два крыла, направившись к стрелкам и находящимся среди них колдунам, собираясь помешать им произвести истребление нашей армии. В считанные мгновения произошло столкновение, где ряды кавалеристов и помогающие им волшебники, сидящие позади, косили стрелков, как траву. Против огрызнувшихся магов империи вперед выступили носители антимагических амулетов, попросту стаптывая в раз впавших в панику колдунов. Немногие успели спастись, обернувшись птицей. Еще меньше было тех, кто не растерялся и сумел убить лошадь носителя слезы. Наступление Атмоса имело еще одну, скрытую цель, спровоцировало противника выпустить своих сионов, которые бросились вперед, желая отбить остатки стрелков и магов. И именно в этот момент на вершину высыпались нестройные ряды наших солдат, сходу ворвавшихся в построение имперских регулеров. Послышались ружейные выстрелы, но в этот раз с нашей стороны. Визги и крик врага вызвали кровожадный вой, а потом произошло столкновение. Каждая сторона пыталась держать строй, размахивая холодным железом, почти сразу окрасившимся кровью.